Глава 1. Пролог. В коридорах королевского дворца гулял сквозняк, на улице так и вовсе было форменное светопреставление. Метель мела день деньской и даже не думала прекращаться, а шаль она оставила в покоях короля. А Цисил, молодая фрейлина, совсем недавно поступившая в услужение к королеве-матери, дрожа от холода, ускорила шаг, дабы побыстрее добраться до своей спальни. Помимо всего прочего, ее могли застать посреди коридора, практически раздетую, и уж тогда не оберешься проблем. Ее передернуло от страха. А если ее выгонят, тогда уж мать вместе со своим мужем непременно сживут ее со свету. С другой стороны, тут же приободрилась она, здесь ведь не монастырь. Если вдуматься, она не делает ничего плохого. Ну да, Ацисил стала любовницей, или как еще это принято называть, фавориткой его величества, но ведь она не сделала ничего плохого. Это же не преступление. Ацисил родилась и воспитывалась в большой и дружной семье. Единственная сестра среди семи братьев, единственная, младшая дочь, всеобщая любимица. В семье девочку холили, лелеяли и всячески баловали. Однако же, так продолжалось недолго. Когда ей исполнилось 13 лет, умер отец. Он завещал старшим братьям свои земли и дома в провинции. Три старших брата, вступив в права наследования, уехали из дома. Трое остальных братьев, получившие по завещанию лишь определенную сумму денег в качестве содержания, также покинули отчий дом. Двое вступили в гвардию, а один избрал себе путь священнослужителя. Дома же остались самый младший брат Цисип, ему тогда было всего 15, и Ацисил. «Хорошо, хоть дочь у меня всего одна», — частенько повторяла мать, — «возможно, мы сможем хоть сколько-нибудь скопить, дабы у девчонки было приличное приданое, иначе не видать ей хорошей партии, как своих ушей». Что же до Цисипа, то на него мать попросту махнула рукой, и его уделом, судя по всему, должна была стать жизнь в отчим доме на правах управляющего. Он должен был заниматься хозяйством, вовремя пополнять запасы продуктов, следить, чтобы слуги как следует выполняли свою работу, вовремя делать необходимые закупки, вести все финансовые расчеты и тому подобное. Вскоре, на взгляд Ацисил слишком уж быстро, и года не прошло после смерти батюшки, мать повторно вышла замуж за весьма обеспеченного и знатного человека. Их род, надо сказать, тоже был довольно-таки древним и уважаемым в королевстве, но новый муж матушки принадлежал к фамилии, которая, пожалуй, была древней королевской. Во всяком случае, он изредка любил прихвастнуть этим, особенно, когда выпивал пару лишних кружек пива. На следующий же день после того, как Ацисил исполнилось 18 лет, отчим вручил ей подарок. Патент на должность фрейлины ее величества. «При дворе ты скорее найдешь себе жениха, милая», — сказала ей мать. Ацисил, как водится, поблагодарила мать и отчима и через несколько дней отбыла во дворец, пообещав родным, что будет прилежно исполнять свои обязанности. «И смотри», — предупредила матушка, «не вздумай опозорить нашу почтенную фамилию, поскольку в этом случае тебе будет отказано от родного дома, и дни свои ты закончишь в монастыре». Разумеется, Ацисил очень волновалась, прибыв во дворец, но вскоре поняла, что ничего страшного там нет и не было. Более того, ей пришлось по душе и жить здесь, и служить ее величеству королеве-матери. Правда, немного портила картину первая статс-дама, госпожа Аретноп. Эта невыносимая женщина постоянно придиралась к молодым фрейлинам, скорее всего, как они украдкой шептались, из зависти к их молодости и красоте. Больше всего госпожа Аретноп не любила, когда кто-нибудь из девушек заводил роман с кем-нибудь из придворных, а уж если между влюбленными возникала связь, то несчастной совершенно не было житья от Аретноп. Она попросту увольняла бедняжку без выходного пособия. Мерзкая старая дева, плакала одна из фрейлин, которую госпожа Аретноп выгнала после скандала. Жена одного вельможи застала супруга в кровати с той несчастной, оттаскала девицу за волосы и выгнала пинками из покоев, чем мать родила. Придворные, наверное, с неделю обсуждали пикантные подробности этого происшествия. «Она просто завидует твоему счастью», — утешали проштрафившуюся фрейлину подруги. «Когда-нибудь она поплатится за это». Правда, стоит сказать, что с недавних пор по королевскому дворцу поползли кое-какие слухи, касающиеся первой статс-дамы, но покуда еще никто не решался бросить ей в лицо обвинение в лицемерии. Но это, как убеждена была Ацисил, до поры до времени. Госпожа Аретноп уж очень действовала ей на нервы. Поначалу Ацисил держалась в стороне ото всех интриг, но потом случилось непредвиденное. Началось все со смерти королевы Росинки и исчезновения принцессы Азакерц. Ужасный скандал. Оказывается, принцесса состояла в заговоре против матери и брата, и даже чуть было не отравила господина первого министра. Злоумышленницу арестовали, посадили в тюрьму, но ей удалось бежать, и с тех пор никто ее не видел и не знал, куда она исчезла. Король распорядился снарядить погоню за своей сестрой и стражником из башни смерти, который помогал ей. Кроме того, он отдал приказ посадить под арест коменданта и смотрителя башни, а заодно и королевского палача, господина Ферга. Как оказалось, в ночь побега его не было на рабочем месте, а значит, опасная преступница сбежала по его вине. Вот уже много дней бедняга сидит в тюрьме, и никто не мог с точностью сказать, какова его дальнейшая судьба. Солдаты обыскали столицу от и до, но никаких следов ни принцессы, ни ее сообщника так и не нашли. Прошло уже больше 3 месяцев, но ничего не изменилось, разве что королевский дворец сделался совсем мрачным. Все увеселительные мероприятия были запрещены, придворным и членам королевской семьи предписывалось носить траур, даже если какая-нибудь посудомойка начинала напевать себе под нос, вытирая ложки и тарелки, ей грозило наказание за пренебрежение королевским приказом. «Совсем жить я не стала», — шептались придворные. «Наш король, как говорят, совершенно лишился рассудка, не пережил гибель супруги». А Цесил, разумеется, слышала все эти разговоры и верила им. Но вот однажды она без дела слонялась по дворцу и сама не поняла, как забрела в кабинет его величества. Дверь была приоткрыта, и она боязливо заглянула внутрь. Король сидел за столом, а перед ним стояла бутылка вина. А Цесил поняла, его величество пытался, как говорится, залить свое горе, и ей стало неимоверно жаль его, таким одиноким и потерянным он выглядел. Она испугалась, что он заметит ее, разозлится и выгонит вон, однако же, король, увидев ее, лишь сделал знак подойти ближе. А Цесил отметила, что король был практически трезв, видимо, вино оказалось плохим средством от тоски. Его величество спросил, не желает ли она составить ему компанию и, не дожидаясь ответа, налил ей бокал вина. Потом он долго рассказывал ей о своей покойной жене, жаловался на сестру, а Цесил попыталась утешить его, рассказала о своей семье, о том, как страдала, потеряв отца. «Вы понимаете меня, сударыня», — вздохнул он. «Это так важно, когда есть кто-то, кому ты не безразличен. Я очень сочувствую вам, ваше величество», — отозвалась она. «Закончилось все так, как и должно было закончиться, когда двое понимают, что вдвоем им легче, проще и лучше, нежели поодиночке». Когда все закончилось, и она уже собиралась уходить, король попросил, хотя, наверное, лучше было бы сказать приказал, навещать его время от времени. «Я ваша подданная, ваше величество», — улыбнулась Ацисил, — «ваше слово для меня, закон». Время от времени вылилось в ежедневные встречи. Вечером, когда стемнеет, Ацисил приходила в покое его величества, они проводили время вместе, а потом, как правило, это была уже глубокая ночь, он говорил ей, что она, просто чудо, помогла ему справиться с ночными кошмарами, но сейчас ей лучше отправиться к себе. А Цесил вынуждена была подчиняться, хотя, если уж на чистоту, ей казалось, он мог бы позволить ей остаться. А то получалось, будто бы она нарушает закон, вынуждена тайком прятаться по углам. Но ведь король свободен, у него нет ни супруги, ни невесты, ни другой возлюбленной, да и Цесил не обременена никакими обязательствами. Они любят друг друга. Во всяком случае, Цесил с каждым днем все больше влюблялась в короля. Она хотела признаться ему во всем, но что-то ее останавливало. Возможно, она боялась услышать в ответ, что никакая это не любовь, а всего лишь блажь, и его величество просто пытается рядом с ней забыть свою покойную жену. Во всяком случае, когда Цесил представляла себе подобный разговор, ей делалось не по себе. Нет, она понимала, что мечтать о браке с самим королем – верх глупости, но ей хотелось, чтобы он, по крайней мере, любил ее по-настоящему. Впрочем, успокаивала она себя, прошло еще слишком мало времени, возможно, в дальнейшем все изменится. Ацисил. Громкий голос госпожи Аретноп, прозвучавший в пустом гулком коридоре почти зловеще. Во всяком случае, Ацисил вздрогнула всем телом и задрожала еще сильнее. Госпожа Аретноп, почтительно склонилась она перед первой статс-дамой. «Где ты была, Ацисил? Разве ты не должна быть при ее величестве?» «Да», запинаясь, пролепетала Ацисисл, «я была у нее, но она велела мне уйти, сказала, что я могу быть свободна. Она почти не солгала, поскольку всякий раз, когда король назначал ей свидание, она, если вдруг ей в то же время надлежало прислуживать королеве-матери, ссылалась на неожиданно приключившееся недомогание, просила отпустить ее. «И на что же ты тратишь свободное время?» Госпожа Аретна подошла ближе. «Почему разгуливаешь по коридорам дворца в таком виде?» «Я шла к себе в спальню, госпожа Аретнаб». «Откуда?» — удивленно приподняла брови Аретнаб. «Я», — Ацисил покраснела и опустила глаза. «В чем дело, Ацисил?» Аретнаб взяла ее за подбородок, заставляя тем самым посмотреть ей в глаза. «Что с тобой? Мне нужно идти, позвольте мне удалиться, госпожа Аретнаб». «Что ж», — протянула госпожа Аретнаб, — «иди, здесь довольно холодно. Знаешь ли, а на тебе одна лишь ночная сорочка да халат. Я не хочу, чтобы ты простудилась, Ацисил. Но днем, когда ты согреешься, оденешься и приведешь себя в порядок, я жду тебя у себя. Мне необходимо серьезно поговорить с тобой, госпожа Аретнаб. Я, иди же, если ты забудешь о моем приказе, я найду способ напомнить тебе о нем. С вашего позволения, госпожа Аретнаб». Ацисил еще раз поклонилась первой статсдаме и со всех ног бросилась прочь. Остаток ночи и все утро она, разумеется, не смогла сомкнуть глаз. Что-то скажет ей эта ужасная женщина, а вдруг она пронюхала про то, что на самом деле связывает Ацисил с королем, и теперь попросту выставит ее вон. Нет, этого нельзя допустить. Кто она в конце концов такая? Если рассудить здраво, то эта женщина ничем не отличается от Ацисил. То есть... Конечно, Аретнаб старше ее рангом, да и по возрасту годится ей в матери, но так или иначе, она не королева, а Ацисил не какая-нибудь простолюдинка, чтобы ее можно было безнаказанно третировать, да и его величество на ее стороне. Так что пусть госпожа Аретнаб подавится от злости и досады, но Ацисил не позволит собой помыкать, а если она вдруг вздумает угрожать, Ацисил прекрасно знает, что ответить. Пусть не думает, что вправе решать чужие судьбы. Ведь госпожа Аретнаб, как оказалось, тоже не безгрешна, значит, и на нее найдется управа. Глава 2. Анидок чуть прикрыла глаза и откинула голову назад, прислушиваясь к болтовне Асырк. Старая служанка, как всегда, развлекала свою девочку различными дворцовыми сплетнями, пока расчесывала ей волосы. Конечно, Анидок и сама бы прекрасно с этим справилась, но от старых привычек, как говорят, отвыкнуть невозможно. Асырк причесывала ее утром и перед сном всю жизнь, сколько Анидок себя помнила, с самого раннего детства. И эту процедуру верная камеристка королевы не доверила бы никому. Тем более, вся эта гадость исходит от какой-то там девчонки. Проворчала Асырк, имея в виду новую фрейлину. Бог весть, откуда она явилась, а уже вздумала свой норов показывать. «Вы подумайте только», — заявила мне сегодня, — «дескать, мое место в лучшем случае в прачечной или на кухне, а помочь вам одеться, сделать прическу, это, видите ли, ее обязанности, нахалка». «Асырк», — рассмеялась Анидок, — «ради всего святого, перестань, к чему так горячиться, если я ценю твою заботу, и тебе прекрасно известно об этом. Да просто, госпожа моя, дело в том, что я не выношу выскочек, к тому же таких, которые бестолку молотят языком. Подумать только, ляпнуть такое, да за такие вещи ее следует, ни стыда, ни совести. А что, разве Ацисил позволяет себе говорить нечто такое, что заслуживает порицания?» Удивилась Анидок. Ей Ацисил всегда казалась на удивление скромной и услужливой девушкой. «Ох, госпожа Анидок», — смутилась Асырк, — «право слово, не слушайте вы меня, старую дуру, мало ли что болтают». Благо, языки-то без костей у этих бесстыдниц. Асырк, Анидок повернулась и внимательно посмотрела на свою верную служанку. Что происходит? Раз уж начало, то договаривай. Ты ведь явно хотела сообщить мне нечто, о чем тебе разболтала Ацисил или кто-то еще. Так, ну, замялась Асырк, понимаете ли, это касается моего сына, встревожилась Анидок. Состояние Нушрака-младшего и впрямь беспокоило Анидок. Прошло уже достаточно времени, но он все тосковал по покойной жене так, будто она скончалась только вчера. Да, конечно, его боль, можно понять, но иной раз ей казалось, что сын чересчур упивается своими страданиями. А хуже всего то, что он не желает замечать того, что происходит вокруг. Нушрак-младший практически не выходил из своих покоев, отказывался принимать посетителей, не желал разговаривать со своими министрами. Всеми делами сейчас занимались отец и Иргит. Они также пытались заставить Нушрака-младшего встряхнуться хоть немного, но потерпели неудачу. Анида Кай сама много раз пыталась поговорить с сыном, но на все ее доводы, да, без Росинки им всем тяжело, плохо, а ему самому, попросту невыносимо, но жизнь продолжается, надо идти дальше, ведь у него так много обязательств перед семьей и подданными, сын отвечал одно, мне уже никто и ничто не поможет, матушка, лучше бы мне умереть вместе с моей милой Росинкой, отец говорит, что надо подождать, должно пройти чуть больше времени, он вспомнил о том, как чувствовал себя после гибели жены и сестры, заметив при этом, что ему было неимоверно тяжело смириться с такой страшной потерей, а вот Ргит на днях предложил, может быть, нам вновь женить его, ты думаешь, ответила она вопросом на вопрос, это поможет, то есть новая привязанность, это, конечно, хорошо, но вряд ли мой сын согласится, тем более прошло еще не так уж много времени, да, возразил ей отец, когда она ему рассказала о предложении мужа, но с другой стороны, для короля очень важно обзавестись наследниками, это необходимо для блага и стабильности в королевстве. Поэтому Ргит абсолютно прав, следует серьезно подумать об этом. Я понимаю состояние своего милого внука, но ему нужно думать не только о себе. Анидок была согласна с отцом, но вот что на это скажет сын, и как он отреагирует на предложение вновь жениться, она не представляла. Самое малое, просто разозлится и скажет, что мать вместе с отцом и дедом просто спятили. Вашего батюшки, вновь раздался у нее над ухом голос Асырк. Она как раз закончила причесывать Анидок и отложила расческу. «Прости, что ты сказала?» – переспросила Анидок. «Я говорю, госпожа», – поджав губы, отозвалась Асырк, что некоторые бесстыжие особы совершенно не думают о своем собственном достоинстве. Впрочем, это еще полбеды. А вот то, что они бросают тень на репутацию вашего батюшки, это уже не лезет ни в какие ворота. «А чем ты, Асырк?» – не поняла Анидок. Бросив беглый взгляд на свое отражение в зеркале, она поднялась с кресла и потянулась. «Неужели до вас еще не дошли все эти мерзости?» Возмущенно всплеснула руками Асырк. «Изволь говорить яснее», – разозлилась Анидок. «Я не намерена играть с тобой в угадайку. Либо ты говоришь мне все, как есть, либо попридержи язык, Асырк. Они болтают направо и налево, что ваша статс-дама и господин Нушрак, что они частенько видятся. По ночам, Асырк, да ты соображаешь, что говоришь?» – прищурилась Анидок. «Это говорю не я, госпожа», – пожала плечами Асырк. «А ваши фрейлины и королевские пажи, якобы кто-то из них застал, простите меня, госпожу Аретнап вместе с господином Нушраком». Асырк укоризненно покачала головой Анидок. «С каких это пор ты стала собирать глупые сплетни?» «С тех самых пор, госпожа Анидок», — воскликнула Асырк, — «как эти сплетни стали касаться хозяина». «Похвально, что ты так печешься о его репутации, Асырк», — рассмеялась Анидок, — «но все же мне кажется, ты несколько преувеличиваешь». «Да, но», — не отставал Асырк, — «прошу тебя», — перебила ее Анидок, — «давай на сегодня закончим, я очень хочу спать». «Конечно, госпожа, как прикажете», — обиженно произнесла Асырк, — «спокойной ночи». С этими словами она вновь поклонилась и поспешила убраться во свояси. Анидок посмотрела ей вслед и усмехнулась. Не зная она Асырк столько лет, подумала бы, что та попросту ревнует. В конце концов, что ей за дело? Даже если эта сплетня хоть сколько-нибудь соответствует истине, господин главный министр ведь давным-давно уже не мальчик, он взрослый человек, свободный и потому способен сам решить, как ему себя вести. То же самое, кстати сказать, касается и госпожи Аретнап. Честно говоря, Анидок порадовалась бы за них обоих, если бы вдруг это оказалось правдой. Аретнап женщина во всех отношениях достойная, умная, порядочная, кроме того, она не раз уже помогала всему королевскому семейству, так почему бы отцу не обратить на нее внимание, как на женщину, а не просто расторопную статс-даму, пекущуюся о своих обязанностях. Она, к слову, могла бы стать ему неплохой спутницей, сколько можно жить одному. Отец, как никто другой, достоин счастья. Но разумеется, все эти домыслы – чушь. Вряд ли госпожа Аретнап позволила бы себе подобное. Бегать тайком на свидание – точно глупенькая наивная девчонка, да и отец тоже не беспечный юнец, он никогда не допустил бы подобного, не стал бы никоим образом компрометировать себя и госпожу Аретнап. Впрочем, стоит, наверное, поговорить с ними обоими, дабы ввести их в курс дела, а заодно и разузнать, кто разносит по дворцу глупые сплетни, а потом избавиться от пакостника. Анидок вновь вздохнула, будто мало было проблем, помимо того, что ее не на шутку беспокоило, а точнее сказать, пугало состояние сына. Она не могла не думать об Азакерц. Та словно сквозь землю провалилась. Поиски принцессы продолжались в течение долгих недель, но так и не дали результата. Выходило, что границу она не пересекала. Солдатам удалось разузнать, что девушка, похожая по описаниям на Азакерц, останавливалась на постоялом дворе, расположенном на подступах к столице. Там она заказала нехитрый ужин, попросила сменить ей коня, после чего расплатилась золотом и уехала. Хозяин постоялого двора сказал, что она направилась в сторону гор, к перевалу. Судя по всему, она хотела срезать путь, пробраться в порт, а там уж сесть на корабль и удрать в другую страну. Но именно на перевале следы Азакерц терялись, ни в порту, ни в соседних городах, ни даже на границе с королевством туманов она не появлялась. Получалось, что она попросту испарилась, перебравшись через перевал. Анидок невольно вздрагивала всякий раз, как думала об этом. Ведь это могло означать, что Азакерц больше нет в живых. И если это так, то ей не позавидуешь, конец принцессы был страшным. Она либо сорвалась в пропасть, которые в тех местах были попросту бездонными, либо ее настигли и разорвали дикие звери. Король, правда, не верил, говорил, что она наверняка затеяла новую пакость и наверняка еще даст о себе знать. Однако, время шло, и с каждым днем становилось все яснее. Азакерц исчезла навсегда. Да и сообщник Азакерц, который помог ей бежать, тоже точно в воду канул. Хотя не так давно хозяин одной из ювелирных лавок сообщил на днях, что незнакомый молодой человек принес ему и отдал в заклад золотую печать. Ювелира это насторожило, поскольку, во-первых, одет юноша был бедно, на ногах у него были дырявые башмаки, а во-вторых, ему прекрасно было известно, что государственная печать – это не какая-то безделушка, которую берегут на черный день. Судя по всему, сообщник Азакерц нанял какого-то бродягу, дабы не попасться самому. Король распорядился следить за ювелирной лавкой, на тот случай, если преступники вновь там появятся, а также распорядился усилить надзор за выездом из города. Ведь если злоумышленник раздобыл денег, то значит решит уехать как можно дальше. Впрочем, вот уже несколько дней об этом человеке не было никаких донесений. А что касается Азакерц, то и вовсе непонятно, знает ли он о том, что с ней произошло. С другой стороны, Анидок думала, возможно, это даже к лучшему, по крайней мере, таким образом она сама себя избавила от позора, который пришлось бы вынести, если бы ее судили королевским судом. О чем задумалась моя королева? Анидок так увлеклась своими мыслями, что не услышала прихода супруга. Да так, махнула она рукой и улыбнулась Ргиту, лезет в голову всякое. Опять о сыне? Сочувственно вздохнул Ргит. Да нет, дорогой, хотя ты прав, и о нем тоже. Мы ведь не раз уже говорили об этом. Ему необходима помощь, иначе он сам себя загонит в могилу раньше времени. Не переживай, дорогая, муж нежно обнял ее за плечи, мы непременно найдем выход. Ты знаешь, я говорил сегодня с Нушраком, и он поддержал мою идею. Чем раньше наш сын обзаведется семьей, тем лучше. И у вас уже есть кто-то на примете, пока это еще не точно, но почему бы не обратить внимание на дочь правителя княжества Голубых Озер? Она, по слухам, девушка образованная, добродетельная. Твой отец, к тому же, считает, что нам не повредит укрепление дружеских отношений с князем Праком. Да, протянула Анидок, но я не уверена, что мой сын поддержит ваше начинание. Ты же знаешь, как он упрям. Думаю, усмехнулся Аргит, твоему отцу все же удастся его переубедить. Кстати, об отце, Анидок взглянула мужу в глаза. Ты не слышал, о чем, не понял Аргит. Да так, отмахнулась Анидок, ни о чем. Забудь. Она положила руки ему на плечи. Уже слишком поздно, не хочу забивать тебе на ночь глядя голову глупостями, которые мне наговорил Асырк. Ты просто устала, любовь моя, улыбнулся Аргит, крепко обнимая ее за талию. Смертельно, улыбнулась она мужу, особенно от пустых разговоров и глупых сплетен. Тогда он привлек ее к себе, крепко поцеловал в губы и подхватил на руки. Мне кажется, я знаю, что сделать, дабы отвлечь мою прекрасную королеву от них. По крайней мере, прибавил он, вновь целуя ее, на какое-то время. Утром Анидок разбудил громкий стук в двери, чьи-то возбужденные голоса. Анидок приподнялась на постели, взглянула в окно. Рассвет еще только занимался. Странно, что могло случиться в такую рань. В душе мгновенно зародилось дурное предчувствие. Она повернулась и осторожно тронула мирно спящего мужа за плечо. Аргит. Да, мгновенно открыл глаза он, Что стряслось, слышишь? Аргит тотчас же вскочил с постели, надел халат и направился к двери. Кто там? Через мгновение услышала она из соседней комнаты голос мужа. Ваша светлость, отозвался незнакомый мужской голос, вы здесь. Как хорошо, что мы вас нашли. Вы совсем ополоумели, капитан, взорвался Аргит. По какому праву вы чуть ли не среди ночи вламываетесь в комнаты моей жены? Простите, ваша светлость, господин маршал, мы дело в том, что в ваших покоях мы вас не нашли, а нам нужно было срочно передать вам это. Господина главного министра тоже разбудили, он поначалу так рассердился. Что там у вас? Перебил неизвестного ей капитана Аргит. Вот, на некоторое время воцарилась тишина. Анидок между тем тоже поднялась с постели, накинула пеньюар и направилась разузнать, что же там все-таки произошло. Судя по всему, очередное непредвиденное происшествие. Аргит стоял на пороге, сжимая в кулаке письмо. Вид у мужа был встревоженный. Что такое? Она подошла к нему и погладила по руке. Что-то серьезное. Серьезнее некуда. Аргит протянул ей письмо. Это донесение из королевства туманов и облаков. Король Гром решил объявить нам войну. Глава 3. Его величество откровенно скучал, и надо признаться, маршал Аргита это возмутило до крайности. Нет, он прекрасно понимал, что король слишком опечален кончиной любимой жены, и его можно понять, но ведь положение слишком серьезное. Неужели ему все равно, что сейчас под угрозой судьба всего королевства? Нушрак-старший тоже был, мягко говоря, не в духе, он уже несколько раз делал внуку замечания. Молодому королю стоит быть более внимательным и высказать хоть какую-то заинтересованность в том, что происходит. Совет собрали сразу же, как только во дворец пришли тревожные известия о готовящейся войне. Одному из осведомителей стало известно, что король Гром вернулся из Зеркального королевства в крайне мрачном расположении духа. Несколько дней он сидел в одиночестве в своем кабинете, после чего приказал позвать своего первого министра. Они совещались о чем-то почти 2,5 часа, а затем первый министр по приказу его величества написал письмо правителю королевства горных вершин. Уже на следующий день министр объявил всем остальным придворным о том, что его величество приказывает своим военачальникам собирать войско, поскольку в ближайшее время они должны отправиться в поход на Зеркальное королевство. Стало известно, доложил Ргиту приехавший с важным донесением солдат, что правитель горных вершин уже давно состоит в переписке с королем Громом. А теперь, когда ее величество королева Росинка умерла, он стал всерьез опасаться, что мы решим вторгнуться в его владения. Ведь те пограничные земли, что мы получили за ее величеством в качестве приданого, являются превосходным плацдармом для нападения. Посему он решил опередить врага и самому захватить эти земли. Он обвинил нас в том, объяснил Ргит королю, что эти земли мы захватили незаконно. Якобы приданое, которое он давал за своей сестрой, вовсе не включало те провинции, и мы согласились лишь на определенную денежную сумму и драгоценности. Бред, фыркнул советник Ривпас, отвечавший за дипломатические переговоры. Почему же король Гром опомнился только сейчас? Ведь свадьба нашего дорогого короля и Росинки состоялась уже давно. Потому, хмуро отозвался Нушрак-старший, что правитель королевства горных вершин давно уже спит и видит, как расширить свои владения и упрочить свое могущество. Он сговорился с Громом, внушил, что мы его обманули. Каждому ведь понятно, эти земли всего лишь предлог. Правитель королевства горных вершин хочет сделать нашего короля своим вассалом. Если вы помните, они уже пытались покушаться на наше королевство. Поэтому он сейчас собирает все силы, а король Гром может оказать ему неоценимую услугу. По отдельности у них слишком мало воинов, и они не выстоят против нас поодиночке. Но если они объединятся... Впрочем, помнится, когда-то давным-давно, горные вершины задали нам немало хлопот. Так ведь это было больше века тому назад, пожал плечами генерал Цугном. И в то время, а события эти имели место еще при Топседе V, они дорого поплатились за свое тщеславие. Мой дед рассказывал мне, что мы на голову разбили этих выскочек. Какая разница, отозвался Ривпас. Сейчас это всего лишь сказочки для малышей. Раньше у них не было на это сил, кивнул Ргит, и они прекрасно понимали наше превосходство. Ну, а теперь у них появился шанс. Они нашли союзника в лице короля Грома, которым, если говорить на чистоту, движет личная обида. Аргит абсолютно прав, согласился Нушрак-старший, король Гром любил свою сестру, да к тому же она погибла, как ему кажется, при странных обстоятельствах. Это был несчастный случай», — воскликнул король. «Я так и сказал ему на похоронах, а этот отвратительный тип вздумал угрожать мне и делать мерзкие намеки. Заявил, будто это я виноват в том, что моя любимая умерла. Вы несете ответственность за то, что с ней произошло, она не была счастлива с вами», — передразнил он короля грома. «Его можно понять», — тихо проговорил Ривпас. «Я хочу сказать, что смерть близкого человека очень ранит, ваше величество. Я и без вас это знаю», — огрызнулся король, и этому недоумку заявил, чтобы он не смел так со мной разговаривать. В конце концов он просто ноль без палочки. Его крошечное королевство давно уже должно полностью подчиняться нам, а сам он, всего лишь мой вассал и потому не имеет права смотреть на меня свысока. Вы так ему и сказали, ахнул Цугном. Когда, одновременно с ним произнесли Нушрак-старший и Эргит, во время панихиды отозвался Нушрак-младший. Вы все стояли поодаль, а этот нахал посмел приблизиться к гробу моей жены. Тогда-то я и напомнил ему, чтоб знал свое место. Министры молча переглянулись и покачали головами. И вот что из этого вышло. Не выдержал Нушрак-старший. «Дед, я вас умоляю», — отмахнулся от него король. «Эти выскочки только выставят себя на посмешище. Мои генералы и, разумеется, мой дорогой отец, разобьют их игрушечную армию одной левой. Вы полагаете, что все так просто, сын мой?» — спросил Эргит, постукивая кончиками пальцев по столу. «А между тем донесения говорят, что король Гром собрал при помощи королевства горных вершин огромную армию, и со дня на день они выступят в поход, значит, уже через дней 5 они будут у границ наших северных провинций. Мы должны немедленно начать сбор и выступать в поход, чтобы успеть вовремя, иначе случится непоправимое». «Господин маршал прав», — кивнул Цугном, — «нельзя терять ни минуты. Я же, с вашего разрешения, выезжаю прямо сегодня», — поклонился Ривпас. «Письмо главному министру короля Грома уже отправлено, и я постараюсь встретиться с ним как можно скорее, и, возможно, мы сможем уладить все мирным путем. А если господин Нушрак присоединится ко мне, то, вполне возможно», — задумчиво проговорил Нушрак-старший, — «это может помочь. Хотя, честно говоря, сомневаюсь. Слишком уж решителен настрой нашего родственника». «Попытка не пытка», — развел руками Цугном. «Делайте, как знаете», — глубоко вздохнул король. «Вы ведь все уже решили, верно, господа? Тогда, ваше величество», — проговорил Эргит, — «с вашего разрешения я сейчас же отдам приказ войскам. Мы выступим уже завтра, на рассвете». Король кивнул и уселся поудобнее, подперев рукой щеку. «За дело, господа!» — поднялся Нушрак-старший. Министры и советники поднялись вслед за ним, поклонились и, тихо переговариваясь, направились к выходу. Нушрак-старший задержался, обернулся на пороге, взглянул на внука и вздохнул. Он вернулся в зал советов и сел подле короля. «Наверное, тебе следовало проявить больше серьезности и решительности, дорогой». «К чему, дед?» — равнодушно отозвался король. «Послушай, все очень серьезные, дед», — перебил его король. «Я умоляю вас, оставьте меня, все это глупости. Гром не решится напасть на нас, он просто пугает меня. Совершенная чепуха, пытаться выставить себя дураком. Кроме того, он первый посмеялся над моим горем. Ты полагаешь», — серьезно взглянул на него Нушрак-старший, — «это шутки? Что значит он не решится? Он уже это сделал, как ты не понимаешь». «Мне уже все равно, дед», — отозвался король. «Мне совершенно безразлично, что с нами со всеми будет дальше. Если Гром хочет провинции, пусть забирает. В конце концов он же брат моей жены». «Ты спятил», — возмутился Нушрак-старший. «Может быть, ты согласишься попросту подарить ему все наше королевство, преподнести на блюдечке с голубой каемочкой то, что подарила мне Росинка? Тебе же только что объяснили, дело далеко не в том, что подарила нам Росинка, да покоится она с миром. Даже если мы вернем ему земли, он не удовлетворится этим. Он хочет заполучить уже наши провинции, сделать нас своими вассалами. Ты что, не слышал, о чем только что говорили твои советники? Дед», — в голосе Нушрака-младшего слышались слезы, — «без Росинки мне жизнь не мила. А вы сейчас говорите о каких-то землях». «Я говорю», — взорвался Нушрак, — «о твоем королевстве, о твоем долге перед твоими подданными. Я понимаю, тебе тяжело, но, дорогой мой, на кону сейчас судьба государства. Я доверяю его вам», — отозвался король. «К тому же, я ведь сказал, что нисколько не верю Грому. Это все глупая бравада. Ты должен возглавить войско». «Я никуда не поеду, дед», — покачал головой король. «Это бессмысленно. К Кроме того, я желаю остаться в столице. Мне не хочется покидать город, где покоится моя любимая. Но король обязательно должен возглавить военный поход. Нушрак-старший, не выдержав, схватил внука за плечи и посмотрел на него в упор. Таков обычай. И потом, воины будут чувствовать поддержку своего правителя. «Я никуда не поеду», — воскликнул король. «Я уже сказал вам. Я, король, и потому сам могу решать, что мне делать. Я не могу позволить вам угробить свое же собственное королевство», — закричал Нушрак. «Не для того мы в свое время рисковали жизнью, чтобы вот так все рухнуло в один момент. Мой отец, если это необходимо, возглавит поход», — махнул рукой король, — «и он прекрасно справится с этим. Давайте же прекратим этот бессмысленный разговор. Ты копия своего отца», — процедил сквозь зубы Нушрак-старший. «Своего родного отца, я хочу сказать, такой же упрямый и недальновидный. Что ж, как угодно», — спокойно проговорил он, — «если вам, ваше величество, больше по душе страдать и лелеять свои обиды, не смею мешать. Можете оставаться здесь вместе с женщинами и детьми. Ваша мать превосходно справится с управлением страной, ведь вы теперь и своими прямыми обязанностями также пренебрегаете. А вместо вас в поход отправлюсь я». Он отвернулся от внука и быстрым шагом вышел из зала. Нушрак направлялся к дочери, следовало серьезно поговорить с Анидок, а затем он собирался пойти к Ргиту и сообщить ему о своем разговоре с внуком и намерении отправиться в поход. Когда он поднимался по лестнице, его вдруг окликнул знакомый голос. «Господин Нушрак». Он обернулся и улыбнулся, увидев, что к нему спешит госпожа Аретноп. «Я рад вас видеть, сударыня». Он поцеловал ей руку. «Господин Нушрак», она выглядела взволнованной, что неудивительно, наверняка до нее уже дошли тревожные вести, это правда. «Я только что узнала, что королевство туманов объявило нам войну». «Да, сударыня», кивнул он, «это абсолютная правда, к сожалению. Пойдемте со мной», он протянул ей руку, «я собирался навестить свою дочь, а после, если пожелаете, мы побеседуем с вами, и я все вам расскажу». Странно, но увидев ее, он вдруг испытал облегчение, будто все проблемы и заботы, что одолевали его, разом отступили. Рядом с этой женщиной он чувствовал себя более уверенным и сильным. Ей достаточно было нескольких слов и одного участливого взгляда, чтобы почувствовать себя на удивление спокойно и понять, никакие трудности не способны выбить его из колеи. Жаль будет расстаться с нею, и кто знает, возможно, навсегда. «Конечно, господин Нушрак», — отозвалась госпожа Аретноп, «как вам будет угодно, я с радостью провожу вас». Нушрак кивнул ей и решительно зашагал вверх по лестнице. Глава 4. «Я должна немедленно поговорить с ним», — возмущенно воскликнула Анидок. Отец рассказал ей обо всем, что случилось на совете, и она пришла в негодование, узнав о поведении сына. Должно быть, Нушрак-младший действительно повредился рассудком, как можно говорить такие вещи. Видите ли, ему все равно, что будет дальше. Это даже не ребячество, это даже и название трудно подобрать такому поступку. В любом случае, заметил отец, сейчас уже не имеет никакого значения, что говорит и о чем думает мой внук. Раз он так решил, то пускай. Он останется в столице грустить о прошлом, а в поход отправлюсь я сам. Ну, а вы, моя дорогая Анидок, улыбнулся он ей, как и раньше, позаботитесь о королевстве. Разумеется, вздохнула она, я сделаю все, что нужно. Но вы действительно собираетесь ехать, отец, девочка моя, грустно взглянул на нее отец, ты и сама знаешь, другого выхода нет. Ргит уедет и вы тоже, тихо проговорила Анидок, и мое сердце будет болеть за вас обоих. Отец ничего не ответил, он обнял ее, и Анидок, как в детстве, прильнула к нему и прошептала, пусть с вами все будет хорошо, не волнуйся, милая, негромко проговорил Нушрак, все образуется. Анидок взглянула ему в глаза, в которых отчетливо читалось беспокойство пополам с грустью. В этот самый момент госпожа Аретноп, которая пришла буквально через несколько минут после отца, спросила, не нужно ли ей чего, и удалилась, чтобы Анидок могла поговорить с отцом, вернулась и доложила, что маршал Ргит просил жену, как только она закончит все дела, прийти к нему. Он сказал, что ждет вас, ваше величество, почтительно склонив голову, проговорила госпожа Аретноп. Да, конечно, пожав плечами, ответила Анидок, хотя странно, почему он сам не пришел сюда, просто хочет поговорить с тобой наедине, развел руками Нушрак. Тогда я пойду, отец, вы подождите меня, а впрочем, может, «Пойдете со мной, я с Ргитом позже поговорю, иди, дорогая», — кивнул он ей. Ургита Анидок застала Гурда, который, поприветствовав ее, тут же сообщил, что тоже собирается в поход. «Мне кажется, теперь самое время для меня стать по-настоящему полезным, Ваше Величество, ну и искупить вину моей матери и моего воспитанника». «Ты оставишь их одних?» – спросил Анидок. «Думаю, они не пропадут», – пожал плечами Гурд. «Тем более, сейчас я им и не нужен», – вздохнул он. Анидок кивнула. Арбат была осуждена королевским судом и отправлена в королевскую тюрьму. Алис также понес наказание, был подвергнут публичной порке, а затем посажен под домашний арест. Гурд нанял ему слугу, который, честно говоря, мало отличался от тюремщика, и тот следил за каждым шагом мальчишки. Впрочем, Алиса не выказывал особого желания лишний раз выходить на улицу. «И я до конца жизни буду благодарен вам», — повторял Гурд, — «за то, что вы проявили милость к моему паршивцу». Король на это всегда отвечал, что мальчишка просто глупец, которому Азакирд заморочила голову. «Ох, если бы только мы знали, где ее отыскать, живую или мертвую», — прибавлял Нушрак-младший. Анидок и сама была бы не прочь узнать, где сейчас Азакирд. Впрочем, тут же вспоминала она, скорее всего, этого никто никогда и не узнает, поскольку тело, при условии, что Азакирд погибла в горах, унесла горная река. Ну, а если она осталась жива, наверное, для всех, включая и саму Азакирд, будет, если больше никто и никогда не услышит о ней. «С господином Нушраком я уже говорил», — продолжил тем временем Гурд, он согласился. «Да собственно, у меня нет другого выхода. Вы не переживайте», — взглянул он на Анидок, — «ведь мы непременно вернемся с победой, вот увидите». «Да», — отозвалась она, — «я в этом нисколько не сомневаюсь». Гурд улыбнулся в ответ и поспешил откланяться, поняв, видимо, что Анидок нужно побыть наедине с мужем. «Когда ты уезжаешь?» — спросила она. Ргит обнял ее в ответ и тихо проговорил. «Через день-другой, как только все приготовления будут закончены, так скоро», — прошептал Анидок. «Да», — прибавила она, подняв на мужа грустный взгляд. «Я знаю, так нужно, но все равно я совершенно выбита из колеи. Что я буду делать здесь совсем одна, зная, что вы там каждую минуту подвергаетесь смертельной опасности? Да я попросту сойду с ума». «Нет, дорогая», — Ргит крепко прижал ее к себе, — «ты же сильная, мы оба знаем это. Ты ведь нужна здесь, нужна нашим детям, всем подданным и нашему королю тоже. Я должна поговорить с ним». Мгновенно вскинулась она. «Это же просто неслыханно, как мог так опозориться? Словно он не король, а трусливый заяц, который хочет спрятаться поглубже в нору. Будто это может помочь ему забыть. Хотя кажется, он и так уже позабыл про все на свете». «Не сердись на него», — мягко проговорил Ргит, — «все равно ты сейчас ничего от него не добьешься. Только поссоритесь зря, а я не хочу, чтобы ты еще и из-за него переживала». Анидок улыбнулась мужу в ответ, и он еще крепче прижал ее к себе. «С другой стороны, если он останется здесь, я могу быть спокойна хотя бы за его жизнь. Вот видишь», — отозвался Ргит, — «нет худа без добра, но я все равно обязательно поговорю с ним серьезно и обстоятельно. Возможно, эти события заставят его встряхнуться и вспомнить о своем долге». «Так и будет», — кивнул Ргит. «Сейчас же я не хочу больше ни о чем думать, кроме как о том, что совсем скоро ты меня оставишь». Ргит не ответил. Он чуть отстранился, затем нежно провел ладонью по ее щеке, а после, заметив в глазах жены слезы, вновь привлек ее к себе и поцеловал. «Я обязательно вернусь к тебе, дорогая», — проговорил он, продолжая целовать Анидок. «Я знаю», — отозвалась она. «Как тогда, помнишь, ты обещал и вернулся ко мне. Я буду ждать». Через час, оставив мужа заниматься подготовкой военного похода, Анидок вернулась к себе. Асырк сообщила, что отец ждал ее, но потом, сославшись на неотложные дела, ушел. Немного помолчав и досадливо поморщившись, она прибавила, что невыносимая женщина, имея в виду госпожу Аретноп, тоже ушла практически сразу. «Бесстыдница», — пробормотала Асырк себе под нос. Анидок оставила ее слова без внимания, право слова, сколько же можно цепляться к несчастной госпоже Аретноп, и направилась к отцу. Ей хотелось побеседовать спокойно и с ним, сказать, что она надеется только на лучшее. Конечно, эти слова мало что изменит, но отец по крайней мере будет знать. Она беспокоится о нем и поддержит по мере сил, насколько это возможно. У дверей кабинета Нушрака, к удивлению Анидок, никого не было. Очевидно, отец занят или же вовсе ушел куда-то, раз отпустил слуг, подумала она, задумавшись. Анидок забыла постучать и просто чуть приоткрыла дверь и невольно отпрянула назад. Отец целовал госпожу Аретноп, которая обнимала его за шею, отвечая при этом на поцелуй со всей страстью. Анидок усмехнулась, поплотнее прикрыла дверь и направилась назад, в свои покои. Глава 5. Несмотря на ранний час, буквально с первым лучом солнца, да и то, дождаться его было невыносимо тяжело, госпожа Аретноп, постояв несколько мгновений на пороге, все же не вытерпела и решила постучать в двери покоев ее величества. Она долго придумывала предлог, но все же потерпела неудачу. Ничего путного в голову не приходило. Ей прекрасно было известно, что все донесения приходили в королевский дворец либо на закате, либо рано утром, а поскольку вчера они так и не дождались писем, возможно, именно сегодня им улыбнется удача. 3,5 месяца назад, после того, как король Гром объявил зеркальному королевству войну, армия под предводительством маршала Аргита и господина Нушрака выступила навстречу врагу. Его величеству, оставшемуся в столице, донесения от военачальников приходили практически ежедневно. Для начала, король Гром отказался от каких-либо мирных переговоров. Советника Ревпаса даже и близко не подпустили к лагерю короля Грома. Ему было прямо сказано, что говорить ни о чем, а после доверенные лица Грома даже припугнули Ревпаса, дескать, если он не уберется с глаз долой, то горько пожалеет об этом. Пришлось бедному дипломату уехать несолоно хлебавши и вернуться в расположение частей своей армии, которая как раз в те дни была на пути на север. Через несколько дней после этого армия короля Грома вторглась в Зеркальное Королевство, заняв несколько приграничных городов. Уже на следующий день войско маршала Аргита подоспело к северным границам, и ему удалось оттеснить Грома от границ королевства. Однако, как выяснилось, радоваться было рано. Уже через 2 дня армия правителя королевства горных вершин подоспела на подмогу Грому, и они подготовили наступление. Они, правда, стоит сказать, не без труда оттеснили армию Зеркального королевства вглубь страны. Впрочем, уже на другой день ударное наступление Грома и его помощников было отбито, а армия отброшена назад, к границе. С той поры так и повелось. В столицу попеременно приходили то ободряющие, то грустные новости. Зеркальному королевству удавалось разбить армию противника, но тот собирал силы и наносил ответный удар. Так продолжалось уже несколько месяцев, и вот на днях маршал Ргит прислал известие, что обе армии собирают свои главные силы, и со дня на день должно состояться одно из решающих сражений. «У нас, — писал маршал, — есть преимущество, поскольку битва состоится на Васильковой равнине. Нам эти места хорошо известны, а вот противник не знает, что всего в 2 шагах отсюда расположена опасная черная топь. И если нам удастся оттеснить врагов в том направлении, то можно считать, мы выиграли». Это вселяло в обитателей королевского дворца надежду, и все с нетерпением ждали вестей из Васильковой долины. Время шло, но вот уже почти 2 недели, никаких известий. «Скоро мы все узнаем», — каждый день повторял король, — «вот увидите, мерзавец Гром, да от него мокрого места не останется. Вы совершенно правы, ваше величество», — поддакивала ему фрейлина Ацисил. Эта девица, стоит сказать, стала неимоверно действовать Аретноп на нервы. Пользуясь благосклонностью его величества, а он приблизил ее к себе, и они ничуть не скрывали, что именно их связывает, она теперь позволяла себе такие вольности, как открыто дерзить Аретноп. Со остальными фрейлинами Ацисил держалась надменно и высокомерно, а слугами откровенно помыкала. Она хотела упросить его величество доверить ей заниматься госпиталем, который был обустроен в центре столицы, и куда привозили раненых в сражениях солдат. Всякому было известно, что на самом деле это прерогатива первой статс-дамы, и заведовать госпиталем должна госпожа Аретноп. Его величество же заявил, что Аретноп может уступить эту почетную обязанность более молодой и деятельной фрейлине. Она ответила, что весь вопрос здесь только в том, справится ли Ацисил с этим довольно-таки непростым делом. Кончилось все тем, что королева-мать положила конец этому спору, сказав, что ни о какой Ацисил не может быть и речи. Если уж ей так хочется принести пользу королевству, то пусть вместе с остальными дамами займется благотворительностью, поможет бежавшим из северных провинций и укрывшимся в столице людям. Требовалось разместить их, обеспечить всем необходимым. Или же может взять под патронат сиротский дом, поскольку он тоже остро нуждался в помощи, так как все больше детей теряли родителей. Король, подумав, согласился с матерью, А Ацисил же в ответ одарил Аретноб злобным взглядом. Аретноб прекрасно понимала, что Ацисил затаила на нее обиду, более того, нахалка явно метит на ее место. Правда, пока еще она не настолько зубаста, но лиха беда начала. Разумеется, Аретноб не боялась заносчивой девчонки, да и серьезную соперницу в ней не видела, разве что досадную помеху. Впрочем, в данный момент ей было совершенно все равно, поскольку все мысли первой статс-дамы были заняты совершенно другим. В тот день, когда его величество отказался возглавить военный поход сам, и королева-мать хотела сама побеседовать с сыном, но в ту минуту ей доложили, что ее желает видеть господин Ргит. После того, как она ушла, Аретноб тут же оставила ее покой и вернулась к господину Нушраку. Она твердо знала, что должна сказать ему, и ей было совершенно наплевать на то, как он отреагирует. Едва услышав, что он собирается ехать воевать, Аретноб приняла решение, сейчас или никогда. Он должен знать, как она на самом деле к нему относится. Может быть, она вовсе не исключала такую возможность, он назовет ее порыв блажью. Возможно, попытается убедить Аретноб в том, что она ошибается. Или же прямо в глаза ей скажет, что она зря надеется, и он никогда не сможет полюбить ее. Пусть так, все равно это лучше, чем неопределенность. Она вошла в кабинет к Нушраку, даже не постучав, никого из слуг почему-то поблизости не оказалось. Он стоял спиной к двери, и стоило Аретноб войти и прикрыть за собой дверь, тихо проговорил. «Верите ли, я ждал вас, госпожа Аретноб, поэтому я и здесь, господин Нушрак», — отозвалась она. Нушрак обернулся. «В таком случае нам, наверное, стоит о многом побеседовать». «Я совершенно согласна с вами», — Аретноб подошла ближе. Нушрак тоже сделал шаг навстречу, и они оба чуть было не столкнулись друг с другом. «Простите», — смутилась Аретноб и хотела было отступить назад, но Нушрак мягко удержал ее. Она подняла на него взгляд, и раньше она всегда думала, что выражение «прочитать по глазам» — это всего лишь красивая фраза. Однако в ту минуту Аретноб поняла, что это не так. Во взгляде человека, стоявшего напротив нее, так близко, что от этой близости буквально кружилась голова, Аретноб вдруг поняла, что вся ее пламенная речь, которую она заготовила, идя сюда, попросту не нужна, все было понятно и без слов. Последняя мысль, которая промелькнула у нее в голове, была о том, что никогда прежде ее не целовали так страстно, и значит, все рассказы о крепкой и вечной любви, коих так много существует на свете, не выдумки. А после ей было уже некогда думать о подобных пустяках. «Наверное, я должен что-то сказать», чуть усмехнувшись, проговорил Нушрак, некоторое время спустя, когда все закончилось. «Вернее, я хотел сказать тебе очень многое, но, ты не поверишь», хмыкнула Аретноб, «но я тоже собиралась произнести целую речь. Но ты посмотрел на меня, и я поняла, все это глупости. К чему тратить слова попусту?» Она приподнялась на локте, нежно поцеловала Нушрака в щеку, а потом, устроившись поудобнее, положила голову ему на плечо. «Но если ты хочешь, я скажу просто и кратко. Я люблю тебя. Так просто, правда? Но я почему-то так долго молчала. Вообще-то это были мои слова», — Нушрак вновь улыбнулся. «Я собирался сказать тебе то же самое. Так скажи». Аретноб снова привстала, чтобы видеть его глаза. Он провел ладонью по ее щеке, очертил пальцем контур ее губ, после чего притянул ее к себе и поцеловал. «Ты удивительная. Никогда еще мне не доводилось встречать таких необыкновенных женщин, как ты. Я мне действительно давно уже нужно было сказать тебе о том, что я тебя люблю, и ты мне нужна и очень дорога. Но мне казалось, в этих словах мало смысла. Почему? Потому что ты намного моложе меня и могла бы встретить кого-то, скажем так, того, кто больше подходил бы тебе. Какие глупости!» — фыркнула Аретноб. «Будто это и в самом деле имеет какое-то значение. Спроси у моего кузена, и он объяснит тебе, что ты ошибаешься». «Теперь я в этом убедился», — усмехнулся он. «Мне, у меня никогда еще не было такого», — прошептала она, чувствуя, что щеки запылали, словно раскаленные угли. «Ни с кем раньше». Он вновь поцеловал ее и тихо произнес: «Я должен сказать тебе нечто еще более важное. Хочу, чтобы ты всегда была рядом со мной. Если бы ты согласилась, мне уже ни о чем было бы мечтать. Но теперь, не хочу думать о том, что уеду и, возможно, ты шаша». Она приложила палец к его губам. «Даже не думай об этом. Ты просто вернись ко мне, хорошо, и я всегда буду рядом с тобой, даже не сомневайся». «Что ж, да будет так. После отъезда Нушрак Аветнаб постоянно вспоминала эту ночь и их с Нушраком разговор. Она была уверена, что произошло то, что должно было произойти, и она сказала то, что обязана была сказать. Он понял ее, ответил ей, и теперь Аветнаб может чувствовать себя спокойной и счастливой. Он любит ее, разве не об этом она мечтала столько времени, если бы только ему не угрожала опасность. Пусть без конца повторяла про себя Аветнаб, с ним ничего не случится, и он вернется как можно скорее. Этот кошмар обязательно скоро закончится, и они станут вспоминать разлуку как страшный сон. «С добрым утром, госпожа Аветнаб!» Она встряхнула головой, чтобы отогнать нежелавшие никак покидать ее мысли и воспоминания. «С добрым утром, господин Кочревс!» Госпожа Аветнаб кивнула камердинеру его величества, который, не обращая уже на нее никакого внимания, стучал в двери покоев королевы-матери. «Приветствую вас!» — кивнула Эмманидок, когда они с Кочревсом вошли в покой. «Доброе утро!» «Оно не доброе, матушка!» — раздался недовольный голос короля, который возник на пороге. «Что-то не так?» — мгновенно встревожилась Анидок. Аветнаб почувствовала, как сильно забилось сердце. «Кочревс, отдайте матушке бумаги!» «Очередное донесение?» — спросила Аветнаб чуть дрогнувшим голосом, принимая у почтительно склонившегося Кочревса бумаги. «Да, его доставили час тому назад, и мне пришлось прочитать его». «Что?» — побледневшими губами спросила Анидок. «Битва проиграна?» — прошептал Аветнаб, прижав ладони к щекам. «Нет», — покачал головой король, — «мы выиграли это сражение». Аветнаб и Анидок облегченно вздохнули. «Но вот, король тяжело вздохнул, потери мы понесли огромные. Правда, потери врага намного выше, и мерзавец Гром взят в плен, теперь-то уж он поплатится». «Но», — взволнованно взглянула Анидок на сына, — «ты чего-то не договариваешь, верно?» Король молча кивнул. Аветнаб принялась нервно хрустеть костяшками пальцев. Сердце же ее стучало так, что казалось, его стук можно услышать даже на улице. «Генерал Цугном убит», — тихо проговорил король. «Отец ранен, в ногу, но с ним все в порядке, он скоро поправится, матушка», — быстро прибавил он. «А вот, отец», — еле слышно произнесла Анидок. Его величество вновь обреченно кивнул. «Он», — на глазах Анидок выступили слезы. «А нет», — одними губами прошептал Аветнаб. «Этого не могло случиться. Нет, только не он». Его величество подошел к матери и обнял ее за плечи. «Он пропал без вести, матушка. Никто не знает, что с ним случилось, но имени деда нет ни среди живых, ни среди павших. И скорее всего, мне так жаль, мама. Бедный мой дед». Анидок отвернулась, сжала дрожащими руками виски и тихо проговорила. «Не может быть, я не верю». На Аветнаб никто не обращал внимания, но ей было совершенно все равно. Перед глазами все плыло, а комната вдруг стремительно закружилась перед глазами. Аветнаб поняла, что и выражение «земля уходит из-под ног» также не просто фраза, а через мгновение вокруг нее сгустилась спасительная темнота.